«Ну отлично, теперь я еще слабее», – негодующе нахмурилась Сфина, что из-за воздействия лабиринта теперь была не сильнее обычного ребенка, да еще и находилась отдельно от сестры, что гарантировало ее поражение в столкновении с любым слугой. Потому встреча с отлично знающим свою тюрьму и все ее тайные ходы Минотавром должна была закончиться моментальным поражением. Должна, но не закончилась. Сначала Сфина услышала тихий шум перекатывающихся камушков, а затем и вовсе споткнулась об один из них, пропуская секиру над головой. Одинокого узника не волновала невозможная удача жертвы, спасшая ее от встречи с его топором, и он уже собирался закончить этот фарс, когда увидел лик богини. Слабая, напуганная и такая же одинокая, как и он десятки лет назад, создавала подсознательное желание ее защищать и оберегать, настолько сильное, что даже безумие Минотавра на время отступило. Топоры, ставшие от чего-то неподъемно тяжелыми, со звоном выпали из рук берсеркера, а душная стальная маска в форме головы быка, долгое время заменявшая ему лицо, оказалась смятой и выброшена в один миг. Человек, в каких бы условиях ни рос, всегда тянется к прекрасному, а любовь способна даже обычного человека вдохновить на великие свершения, и много ли надо тому, кто долгие и долгие годы видел лишь черные стены своей ненавистной тюрьмы. Не в силах сопротивляться очарованию совершенного идола, берсеркер упал на колени, беззвучно заплакав, осознавая, кого чуть не убил своими собственными руками. «Ну, ну, не плачь, большой мальчик», быстро отойдя от внезапного испуга, ласково улыбнулась Сфина, нежно гладя по плечу гиганта, для чего ей пришлось становиться на носочки и вытягивать руку изо всех сил. «Скажи, как тебя зовут?» Гладя по волосам опустившегося еще ниже узника, тихо спросила старшая из сестер, осторожно вытаскивая застрявшие там веточки и листики. «Минотавр», — с некоторой натугой произнес берсеркер. «Минотавр — это не имя», — нахмурилась маленькая богиня, осознавая, что перед ней, возможно, такая же жертва истории, как и Медуза. Сплетенное на одном желании заклинание тут же окатило голову узника горячей водой, смывая с него всю грязь и мусор, что застряли в шикарной белой гриве, а подувший следом ветерок быстро те высушил, оставляя после себя запах луговых трав и цветов. «Как тебя на самом деле зовут?» «Астерион», тяжело, будто долгие годы его горло не издавало ничего, кроме криков или рычания, наконец выдохнул берсеркер. «Хорошо, Астерион», взобравшись на плечо гиганта и нежно погладив того по волосам, начала Сфина. «Ты поможешь найти мою сестру, ну, ту девушку с цепями, что с тобой сражалась», на всякий случай уточнила она, на что гигант, недовольно фыркнув, пришел в движение. «Помогу», с все такими же паузами и басовитым порыкиванием согласился берсеркер. «Но она плохая, больно жалит. Я ее накажу», уверенно заявила Сфина и уже тише, себе под нос прошептала: «Будет она еще моего питомца ранить». «Накажешь?» – удивленно прогудел берсеркер под ней, на удивление ловко и бесшумно для такой громадины перемещаясь по коридорам, комнатам и тайным тропам лабиринта, отчего Сфина окончательно осознала, что сама бы здесь ни в жизнь выход не нашла бы. «Уфу-фу-фу-фу, заставлю мне волосы перебирать», – злодейски рассмеялась маленькая богиня, не став уточнять то, что подобное наказание у нее было в порядке вещей, и то, что Медуза из-за постоянных отработок уже может являться профессиональным стилистом, а еще мастером массажа, маникюра и не менее десятка подобных профессий. Что сказать, она, маленький тиран, и гордится этим. «Волосы перебирать», — прогудел берсеркер, смотря на свои толстые неухоженные пальцы, которые, если когда-то и умели, то уже давно и напрочь забыли про мелкую моторику. «Жестоко». Тем временем Минотавр прошел по одному тайному лазу, пробежал пару коридоров до конца, открыл еще один тоннель и наконец вышел из, казалось бы, монолитной стены прямо перед напрягшейся Медузой. «Привет, сестрица», перебирая волосы своего средства передвижения одной рукой, помахала второй Сфина. «Ты только посмотри, какого большого мальчика я нашла. Он может быть опасен», зная характер сестры, не могла не попытаться ту образумить Медуза, знакомство с Минотавром у которой с самого начала не задалось. «Знаю», — гордо кивнула старшая сестра. «Астерион хороший мальчик, Астерион сильный», — начала гладить того по голове Сфина, вызвав звук, отдаленно напоминающий довольное урчание и фырканье, отчего века младшая из сестер несколько раз дернулась. Она уже догадывалась, что сейчас будет и что остановить это не выйдет, отчего хотелось приложить что-то холодное и желательное твердое ко лбу. «Давай оставим его», она так и знала. «А что скажет сам Астерион?» Будто утопающий схватилась за соломинку Медуза, хотя и понимала, что это бессмысленно. «Я пойду с вами», — пророкотал берсеркер. «Ну кто бы сомневался. Отлично, тогда вперед, надо спасать этих дурех и нагонять мастера, пока он самостоятельно не разобрался со всеми проблемами. И без меня». Тирания старшей сестры набирала обороты, уже подхватив своими теплыми волнами беззащитного берсеркера. Используя бесплатного, молчаливого и весьма лояльного, в чем правда Медуза сильно сомневалась, потирая не до конца регенерировавшие ребра и обещая присматривать за ним в оба своих проклятых глаза, гида, найти мечущегося безумным вихрем по лабиринту Сейбера, сносящего все на своем пути, было несложно, и ослабление на нем, если и сказалось, то не сказать, чтобы существенно. К счастью, лабиринт все же выполнял свою работу, так что подобраться к ней на расстояние удара секиры оказалось несложно, а в нужный момент сковавшие ноги цепи не дали той уйти от Астериона. Так что уже очень скоро маленькая богиня повела своих новых миньонов на штурм демонических укреплений, благо пропустить такой огромный источник энергии было сложновато. Римская империя. Часть 7. Флаурос. «Стойте!» – остановил я продвижение нашей несколько поредевшей группы, но, главное, одной очень шустрой кошки. На самом деле с Аталантой найти друидов в лесу было не самой сложной задачей, однако они здорово постарались, везде, где только можно и нельзя, ловушки, что должны были здорово осложнить жизнь наступающему противнику, нанеся чувствительные потери или, как минимум, забрать кучу времени на их аккуратное преодоление. К тому же, кастера, что мог бы с этим помочь, у нас не было, отчего приходилось самому со всем разбираться. Там, где можно было ловушки обойти без потери времени, мы обходили, все же ловкость Аранга не стоит недооценивать, особенно когда Аталанта чувствует себя в лесу, как у себя дома, так что тайные тропы, звериные пути или толстые ветки для нее были, что автомобильные магистрали. Там, где не получалось обходить или это требовало больше времени, щит Маш всегда приходил на помощь, легко блокируя большинство направленных заклинаний, но встречались и те, что явно были работой Кухулина и требовали жесткой привязки к местности и хотя бы относительно ровной поверхности для своей работы. Ну и располагались в таких местах, что или совсем не обойдешь, или это потребует слишком много времени, и во время обхода обязательно влетишь в еще пару-тройку подарков от ученика Скатах. Чувствуется ее рука и подход. Вот и сейчас, на двух деревьях друг напротив друга была немного срезана кора, а на стволах выведены уже знакомые мне руны, что должны были вызвать удар молнии по тому, кто пробежит между ними. Учитывая, что на земле и камнях было еще больше ловушек, верхние пути напрашивались сами собой, и на этом кастер мог неплохо сыграть, расположив сначала элементарные и легко заметные ловушки, что должны были убедить противника, что наверху относительно безопасно, а потом просто зажарить посчитавших себя слишком умными незваных гостей, что однозначно деморализует и еще сильнее замедлит выживших представителей противника. И это еще хорошо, что после смерти Робина Гуда его яд в механических ловушках потерял львиную долю силы. Так что, приложив руки к стволам, я направил в деревья капельку своей силы, заставив материал пойти волнами. Уже через секунду послышались два глухих щелчка, а сквозь заросшую кору пошел легкий дымок. Руны потеряли связь между собой и из опасных заклинаний, хотя Кухулин наверняка бы начал ругаться за такое название своих конструктов, превратились в детские хлопушки. В таком ключе пришлось продвигаться добрый десяток километров. Эти друиды натурально окопались, превратив свою рощу в полноценную заградительную линию. Ловушки, просто ядовитые растения, заклятые животные, чего только по пути мы не встретили. Фантазия этих типов поражала. Она была больной, но поражала. Однако череда ловушек не могла длиться вечно, и в итоге мы вышли к чему-то вроде Стоунхенджа, только пониже и поменьше. Древние капища, чьи камни за последнее время не раз, не два и даже не сто окроплялись человеческой кровью. В идеале, стоило дождаться остальных, вот только когда у нас что-то проходило в идеале, одержимый демонопоклонник находится вместе своей силой, и неясно, что он задумал и что может провернуть в любой момент. Сидеть в засаде и выжидать, а если он в этот момент призовет еще десяток слуг, например, или еще что придумает. Потому, как бы меня не воротило от подобной мысли, а придется идти в лоб. А вот кто такому явно не возражал, так это Аталанта, шерсть дыбом, глаза горят, и, если бы я не знал, что такое невозможно, решил бы, что она сейчас из арчера перекуется в берсеркера. Подозреваю, неподвижное детское тело на одном из залитых кровью ритуальных камней было тому причиной. Убей их всех, возможно, проблему удастся решить просто выстрелом из ночной темноты, но кого я обманываю? Хорошо, если получится хотя бы группы поддержки его лишить. Судя по пульсации демонической силы в старшем друиде, от человека у него осталась тонкая оболочка сверху, да и то не факт. А таланту, впрочем, подобные мелочи не заботили и она. Вскинув лук, единым плавным движением умудрилась отправить сразу десяток стрел, пригвоздив всех лесных старцев и вогнав стрелу в спину культисту. Обычный человек или даже маг на этом моменте должен был умереть, поскольку наконечник, хоть и со спины, но четко вошел в сердце, другие друиды, как и положено, рухнули уже мертвыми, только королева-воительница не получила оперенного подарка, то ли слишком удачно стояла, то ли кошка-девушка очень хотела потолковать с ней отдельно. Вот только наш враг уже не был ни человеком, ни магом, а потому лишь повернулся в нашу сторону. «Ох, так меня все же раскрыли», — прокряхтел дряхлый старик в рясе друида, проигнорировав вонзившуюся тому в спину стрелу. «Нехорошо, ой как нехорошо, придется теперь новый облик искать, раз этот засвечен, да и пешка теперь бесполезна, и все из-за тебя, дрянная кошка». Как знал, что надо было тебя сразу под контроль брать, как только ты во славу старых богов отказалась детей под нож пускать и эту тупую клушу уговаривать. Да пожалел, не хотел раньше времени все абсолютные приказы тратить, и так из-за этого колдуна чуть весь план не пошел прахом. Ну кто же знал, что он раньше был друидом и все обряды наизусть знает. Неестественно молодым и до боли знакомым голосом негодующе покачал головой друид, более не горбись, а стрела, что должна была пробить ему сердце, сама по себе выскочила из тела. Ты не старейшина. Ну, наконец-то поняла, на кого работала Баудикка. У меня нет слов, одни эмоции, но озвучивать их примаш все же не буду, как и поносить главу восстания идиомами Спартака, щедро дополненными самой Шутин. Еще запомнит, что я потом буду Романе говорить за осквернение дочурки, особенно учитывая, что пока на нее никаких планов-то и нет. Признавайся, это все Нерон придумал. «Предатель, так ты все это время работал на Сенат, или это все германцы придумали для ослабления империи?» «Хорошо, кажется, я поспешил с выводами, она все еще ни черта не понимает». «Германцы, ослабление империи, ха-ха-ха, ох, насмешили вы меня, королева Иценов», рассмеялся собрат Набериуса, а то, что это он, теперь было очевидно по разгоревшейся в груди флуктуации, перегоняющей чистую силу бога по телу смертного, будто смывая застаревший налет. Что же вас натолкнуло на эту мысль? Может, выжженные дотла города, или десятки тысяч убитых? Ох, простите мою бестактность, это же вы приказали их всех убить, мне даже почти ничего делать не пришлось. Всего-то и надо было, что подчинить тех двух римских подстилок и приказать им убить себя, после чего ты была рада видеть кого угодно и слушать что угодно. Ты, нечеловечески взревела Баудикка, сразу же обнажив клинок и прыгнув на друида, похоже, поняв, на что он намекал, убью. К сожалению для нее, бога так просто не убить. Удар королевы восстания просто соскользнул с его магического щита, после чего на выставленной вперед ладони открылся уже знакомый нам красный глаз, который сразу же выстрелил пучком энергии знакомого спектра. Тело женщины отбросило и над ним натурально взвился слабый дымок сожженной плоти. Ох, как неудобно, притворно покачал головой демон. Похоже, моя игрушка окончательно сломалась, а починить ее некому. Но чтобы ты знала, королева, цена моей помощи – 60 тысяч душ, полегших по твоей вине и еще 40, когда я приказал этому колдуну взорвать мастера со стороны Рима, итого 100 тысяч. Довольно результативной была наша игра, вы так не считаете? Я всех подвела, прохрипела еще живая Баудикка. Она точно не слуга, ей буквально все брюхо пробили раскаленным лучом энергии, а она туда же, Абрия, Сибина. Я иду к вам, боюсь, должен тебя разочаровать, одним небрежным жестом выдернул и так едва держащуюся за тело душу и тут же ее поглотил. Но такие маньяки при власти нам еще пригодятся, из них выходят отличные миньоны, что по первому слову готовы погрузить мир в войну. Что же до тебя, мастер, сделал вид, что только сейчас меня заметил демон, то даже от столь пустого мальчишки, как ты, я ожидал большего, нежели приходить ко мне всего с тремя слугами. Неужели последние остатки мозга вместе с памятью окончательно выветрились? Не тебе это говорить, тварь. Выстрелила явно злая Аталанта, только что получившая неопровержимые доказательства того, что пусть и не специально, но служила демону, а значит и часть вины за всех тех загубленных детей тоже на ней. Ох, ну почему же не мне? Делано удивился друид, когда по его магическому барьеру застучали десятки стрел. Видишь ли, глупая кошка, у меня есть Грааль, у меня сотня тысяч похищенных душ, а у вас нет ничего. Даже союзники скоро будут убиты призванными мной слугами. Смиритесь, воскликнул он, притягивая к себе Грааля и наполняя тело его бесконечной энергией. Я уже победил, как и тогда, Фуюки. Ваши надежды на победу тщетны, ведь так сказал я, лев Лайнур Флаурос. С этими словами он буквально сорвал с лица кожу, открывая вид на главного предателя Халдеи. Держи себя в руках, Аталанта, прикрикнул я на снова начавшую уходить в себя кошку, направляя гроздь разномастных огненных комбинаций, одновременно с этим посылая часть энергии в землю, после чего огромный и толстый корень, подчиняясь моей воле, вырываясь из земли, наносит сильнейший удар в спину предателю. В последний момент он его замечает и успевает телепортироваться в воздух, а новый дождь из стрел с легкостью отражает запитанным от Грааля щитом, но вот сорвавшаяся с кончиков пальцев молния все же его перегружает, чем немедленно воспользовалась ассасин. Десяток летящих в него кислотных шаров также оказались рассеяны, но оттолкнувшаяся от щита маж бестия легко его настигает и сильнейшим ударом отсекает выставленную в защитном жесте руку, после чего, оттолкнувшись от падающего льва, уходит от ответной атаки. Судя по нескольким дымящимся кислотным ожогам, не такие уж его щиты и непроницаемые, как кажутся на первый взгляд. Перевожу взгляд на снова набравшую в рот свой смертоносный яд Шутин и по одной лишь хитрой усмешке понимаю, что она задумала, после чего под прикрытием десятков летящих без остановки стрел устремляюсь вперед. Огненные и кислотные шары снова заставляют противника телепортироваться, а уже и так просевший щит разлетается под новым залпом Аталанты, после чего лев со стрелами в груди и глазницах начал падать на землю. Подобное не убьет демона, набери уж тому доказательства, но даст нам несколько секунд форы, а потому вырвавшиеся из земли десятки корней оплетают падающую фигуру, к которой тут же прикасается Шутин. Собиратель костей, обильное цветение, я люблю тебя, прошептала на ухо льву бестия, после чего, потянув руку на себя, вытащила весь его скелет наружу, но не останавливаясь на этом, взмахом клинка отделила голову и руку с Граалем от тела и утащила чашку с собой. Неплохой трофей, а мастер, подкинув череп предателя, ухмыльнулась до нельзя довольная собой бестия, тем не менее не сводя взгляда с трупа. Впечатляет. Фантазм Шутин едва ли кого может оставить равнодушным, позволив за секунды перейти сквозь все стадии боя к финальной. То, что он не мертв, стало понятно, когда энергия всколыхнулась в нем с новой силой, а лишенное костей тело словно марионетка несколько раз дернулось, медленно но верно придавая ему вертикальное положение, после чего прямо на глазах начало разбухать. Вонзившиеся прямо в появляющиеся по всему телу глаза стрелы, казалось, были проигнорированы, после чего со вспышкой энергии, окончательно разрушившей место недавнего ритуала, миру явил себя очередной божок, толщиной не менее десятка метров уходящий в небеса столб плоти с сотнями и сотнями красных буркал с крестообразным зрачком ровными рядами расположенных по всей длине тела. Серая, прочная даже на вид кожа шла волнами под непрекращающимся даже на мгновение движением нечеловеческих мускул, приводящих в движение сотни тонн демонической ярости, а одной лишь магической энергии хватило бы, чтобы поддерживать Халдею со всеми ее барьерами и установками в течение пары десятков месяцев, минимум. Должен признать, Флаурос в своей истинной форме впечатляет и выказываемое им презрение к окружающим при такой разнице в силах более чем оправдано. Дочь змеиного бога, Шутин Дадзи, я недооценил тебя, несмотря на полное отсутствие рта, прорычал столб плоти. Голос его был подобен грому, а источаемой жажды крови хватило бы на опустошение небольшого городка, но на нас, кроме Маш, это не оказало практически никакого эффекта. Разве что перед такой большой, сочной, источающей божественную силу горой мяса, было сложно сдерживать инстинкты монстра. Но на этом ваша история закончится. Вы забрали мою куклу, в которой я провел более 2 лет, подстраивая и манипулируя событиями в угоду моего господина, и теперь я заберу ваши жизни. Исчезните. Все глаза на теле демона вспыхнули, посылая в нас уже знакомый чудовищный шквал энергии. Лорд Халдиас, тут же сориентировалась Маш, выставив призрачную, но оттого не менее прочную замковую стену. Объятия матери. Второй раз воззвал я к силам природы, и сейчас, в лесу друидов, ставшим капищем демонопоклонников, они ответили мне. Сотни толстейших стволов деревьев переплелись между собой и образовали непроходимую преграду, встав за призрачными стенами, беззвучными голосами нашептывая и обещая защиту всем заблудшим детям Великой Матери. Сотни крючковатых корней оплетали и сдавливали тело Бога, обещая выдавить из него все соки по одному лишь моему желанию. Тысячи и тысячи острых, словно пики суков и крючьев, вонзились в плоть демона, подобно жадным пиявкам, всасываясь в его кровь. И шквал энергии, что мог бы сокрушить целую гору, оставляя после себя лишь море расплавленного камня, дрогнул, сминая и сокрушая бастион Маш, но оказавшись не в силах преодолеть многослойную древесную броню. Еще не успевшие сгореть или испариться корни осыпались, открывая нам вид на прикованного и пригвожденного к одному месту башка, что больше не сможет сбежать от нас своей телепортацией. В этот раз я не пожалел сил, отдав почти половину своего резерва, но смотря на злобно сверкающего глазами Флауроса, что даже напрягая все свои титанические силы не способен вырваться из древесных оков матери, я понимаю, что не прогадал. Теперь, что бы он ни делал, пока у меня есть силы, а с Граалем они практически бесконечны, я смогу его сдерживать. Интересно, каково это ощущать себя мухой в янтаре, демон? Уфу-фу-фу-фу, кавалерия прибыла, мастер, услышал я знакомый, усиленный магией смех богини, а буквально через пару секунд к нам присоединились и остальные слуги, во главе с маленькой змейкой, гордо восседающей на 4-метровом берсеркере. Кажется, бой с ним прошел немного не так, как я ожидал, но так даже лучше. Сфина и ее питомцы готовы к бою, хотя скорее уж избиению лежачих. Поправилась она под конец, оценив композицию, представшую перед ней, чем вызвала оскорбительную тираду со стороны Флауроса. Его внешняя элегантность и изящность, что были заметны в начале боя, благополучно испарились, открывая его истинную природу. «Ты кого это питомцем назвала?» Уже кричной, нахмурилась Жанна с дергающимся веком. Похоже, она уже успела оценить по достоинству всю прелесть маленькой старшей сестры. «Поверь, если бы я выбирала себе слугу или зверя для зоопарка, ты бы им не стала, даже останься последней живой душой на планете», просветила Жанну Сфина, будто в доказательство погладив берсеркера, на что тот с очень довольной физиономией заурчал, словно очень большой домашний кот. «И вообще бери пример с Фау». Фау, словно услышав свое имя, выглянула из шикарной белой гривы громилы мордочка пушистого ассасина, что уже в который раз умудряется скрываться и появляться в самых неожиданных местах. «Где же вы его нашли?» Отвлекся ненадолго от боя для восстановления собственных сил я, заодно узнавая, откуда на этот раз его достали. «Запутался в корнях по пути нашего бега и не смог выбраться, уму», поведала подключившаяся Нерона. «В любом случае, привлекла к себе внимание стоящая на ладони берсеркера, как на подиуме Сфина. Ведь как же так, разговор и не о ней. Срочно исправлять, срочно. Думаю, пришло время показать, на что способен этот хороший мальчик. Астерион, убей демона», отдала команду старшая. «Граа», взорвел берсеркер, за один прыжок сокращая расстояние и нанося удар секирами. Всего один удар и прочнейший магический барьер, что некоторое время сдерживал меня, шутенный Аталанту, был разбит вдребезги, а второй настиг плоть демона, разрубая его шкуру и мышцы словно бумагу. Скованный, без возможности телепортироваться и в непозволительной близости от Астериона, демон забыл про любую возможность атаковать, сконцентрировавшись исключительно на защите, но даже так было очевидно, что он проигрывал. Все новые и новые удары прорывались сквозь возводимую слой за слоем защиту, оставляя на теле Флауроса громадные истекающие кровью прогалины с рваными краями. В какой-то момент, забыв про защиту, что доказало свою полную неэффективность против грубой силы героя, бог снова выстрелил. В этот раз многократно слабее, видать, уже полученные раны, часть выбитых глаз и постоянные атаки сказались на этом, но даже так Астериона отбросила на десяток метров назад с обожженной сквозной раной в груди, а противник, буквально пожертвовав той частью себя, что все еще была в плену, поднялся в воздух, явно собираясь сбежать. Более не сдерживая свои инстинкты, устремляюсь вперед, на лету обращаясь в многоглавое тело, сплетенное из тысяч лент. Удар и когтистая рука, не встречая никакого сопротивления, пробивается сквозь глаз бога и, распадаясь десятками змей, начинает пожирать того изнутри. Каждый из сотен ударов оставлял небольшую, всего с десяток сантиметров, частицу меня в ране противника, что выступал ретранслятором, что ослаблял врага и одновременно с этим притягивал его к тому измерению, что служило источником моих аномальных сил. Да отворятся врата бездны и поглотит глупцов, вставших на пути чуждого бога. В это же время, зеркало души, и мир изменился. Шум битвы, треск огня и короткие рубленные команды окончательно стихли, сменившись на оглушительное безмолвие, а солнечный день обратился вдруг в ночь. Беззвездное небо с немым вопросом взирало на демона, будто вопрошая, кто тот глупец, дерзнувший покуситься на неведомое. Безликая луна хищно взирала на мир своим единственным дурным глазом, исторгая из себя сонмы проклятий. Оказалось, бесконечный океан кипящей кислоты поднимал в небеса удушающий смог, что медленно разъедал плоть и плавил кожу. И в этом чуждом для всего живого мире внезапно оказались двое. Молодой человек с черными волосами и расходящийся по обнаженному телу татуировкой великого змея с интересом и ностальгией осматривал этот филиал ада, после чего, раскинув руки так, будто хочет обнять весь мир, радостно до хрипоты рассмеялся, и мир вторил ему безумными воплями обреченных на бесконечные муки монстров, что тянули свои костистые, искаженные пребыванием в этом измерении руки, будто стремясь утянуть еще одну жертву в свой безликий сон душ. И второй, огромный столб плоти, более похожий на чудовище, нежели сами монстры, он лихорадочно вращал своими бесчисленными глазами, пытаясь понять, осознать и измерить всеми доступными ему способами измерения, в котором он оказался, его суть, законы и природу. Бесчисленные выпущенные им заклинания рассыпались и рассеивались в воздухе в тот же миг, как были сотворены, будто сам мир отвергал чуждую для него магию. Более того, сотворенная ранее левитация, запитанная с такой силой, что ее хватило бы на удержание сотни тонн в воздухе в течение пары месяцев, несмотря на свою относительно простую структуру, рассыпалась прямо на глазах, а все силы, ушедшие на ее поддержание, будто канули в саму бездну. Но вот с тихим хлопком заклятие окончательно разрушилось, и все тело бога рухнуло в, казалось, бесконечный океан, и безмолвная пустота наконец насытилась звуками. Плеск кислоты, шипение разъедаемой плоти, звук лопающихся один за другим глаз и крик пожираемого заживо бесчисленными сновавшими в глубине змеями стали симфонией боли, предвестниками похоронного марша по очередной чуждой для этого мира душе. И Флаурас взвыл, ощущая, как медленно распадается и переваривается этим миром его душа, сила и даже сущность демонического бога, будто он был обычным смертным. Точно, смертные. Он желал эту силу для себя, но сейчас они послужат ему для освобождения, а там Соломон наградит его за предоставленные сведения. Нутро бога разорвалось на части, и океан вскипел от исторгаемого в него бесчисленного количества душ, что один из столпов Соломона собрал за все это время. Более сотни тысяч душ вырвались изнутри демона, но лишь чтобы оказаться в чуждом для всего живого мире. Десятки и десятки душ исчезали каждую секунду, разъеденные кислотой, утонувшие в бушующих черных водах, поглощенные бесчисленными змеями или задохнувшиеся в удушающих ядовитых испарениях, но их было слишком много, и, прикрываясь словно живым щитом бесчисленными душами, демон вырвался из хватки бушующего океана, устремившись к единственному источнику света в этом измерении, глазу луны. Человек, которому казалось нет места в этом месте, но он есть, будто опровергая все законы этого измерения или скорее даже подстраивая их под себя, поднял вверх руку, сжимая ее, будто пытаясь сдавить что-то в кулаке, и мир ответил ему. Вырвавшиеся из бесплодного грунта луны бесчисленные корни, подарок любящей матери, сковали устремившегося к ним демона, сдавливая того с такой силой, будто пытаясь выдавить из него всю жизнь. Налитые кровью глаза лопались, не в силах выдержать давление и едких испарений, но собрав всю силу, что у него осталось, бог выстрелил единым лучом, что прорезал луну размером с гору насквозь, но, столкнувшись с границами измерения, рассеялся в пространстве, опадая вниз безвредными быстро исчезающими искорками. «Я проиграл, невозможно, я же», — прохрипел демон перед тем, как безжалостные корни раздавили его словно перезрелый плод, выдавливая в бушующий океан десятки тонн крови и органов. Последние отзвуки бесчисленных душ смолкли, и гробовая тишина вновь наполнила окружающее пространство, а мир, словно получив необходимую ему подпитку, тут же начал расширяться. Римская империя. Часть 8. Некоторое время спустя. Йормунгант, змей, пожравший мир. Только теперь я в полной мере осознал, что это не просто пафосная идиома, а буквально наименование того, кто, будучи монстром, вступил в чертоги божественного. Открыв зеркало души, врата бездны, а вместе с ними и доступ к большей части сохранившихся воспоминаний, я наконец-то смог вспомнить свою семью. И пускай все еще хватало черных пятен и белых дыр, а некоторые вещи стремились ускользнуть из памяти, но это все равно было несоизмеримо лучше полного нуля. Маг, ставший богом, монстр, пожиравший бессмертных, солнышко, что, будучи почти человеком, могла за пару взглядов изучить и повторить любой стиль боя, убийца богов и другие уникумы, таланты, превзошедшие само понятие гениальности, сильнейшие существа целого ряда миров и их отражений, и у них, среди прочих талантливых отпрысков, родился я, уникум, но уже со знаком минус, первенец бездны, чья сущность монстра перебивает более 90% всех плюсов божественности, кроме знания языков и увеличенной продолжительности жизни, как будто последнее в принципе надо живой колонии хищных змеелент, не способных умереть от старости, не имеющий ни таланта, ни предрасположенности к классической школе магии, ибо мое зеркало души успешно поглощало львиную долю всей испускаемой мной маны, попутно ломая напрочь любые слабые части конструктов и заклинаний, отчего банальные светляки поглощались быстрее, чем создавались, а иллюзии вообще не желали накладываться, вынужден был пойти по пути рун, а также алхимии демонов и атласа. Да и само зеркало души поначалу было не сказать, чтобы впечатляющим, но, именно благодаря этим сложностям и стараниям скатах я смог вырасти над собой, не способен запустить даже банальный огненный шар, значит, используя руны, что могут его имитировать, не способен выпустить ману за пределы своего тела, а внутри она вся поглощается зеркалом души, значит, используй кровь. Нет таланта копейщика, значит, используй то, в чем ты хорош, а именно в быстрой регенерации до бесконечной выносливости и стараниями заполучи то, в чем другие твои братья и сестры хороши чуть ли не с рождения. Неважно, сколько времени на это ушло бы, недели, месяцы или даже годы, но тренировки на пределе и зачастую за пределом своих сил позволяли нивелировать любую разницу в талантливости. Твое зеркало души представляет собой пустое пространство размером с маленькую деревню. Отец тоже не с первой попытки настроил почти что абсолютную систему защиты внутреннего мира. Не способен удержать в узде голод? Тогда будь готов к путешествию с мамой Рифулой и дядюшкой Данте в самые глубины преисподней на пару месяцев. Только ты, твои наставники и орды демонических тварей, что еще не успели понять, кто тут хищник, а кто добыча. Но одного все же никакие тренировки не могли мне дать, повышение качества божественности крови. И это одна из причин, по которой я рвался в другой мир. Другая же, не менее важная причина, это то, что мой вид лучше всего развивается именно в бою и при поглощении примерно равных или более сильных врагов. И если с первым еще куда ни шло и отца такими темпами можно было превосходить еще лет 100, то вот с врагами уже как-то грустно стало. Все вывелись, а те, что не вывелись или забились в такую задницу мира, что их при всем желании не отыщешь, либо сидят в своем мире и потихоньку гадят окружающим именно в пределах своей территории. Когда единственное твое приключение – это пойти перебить клан орков, с чем более чем успешно справиться и пару клейморов, ни о каком противостоянии богам или живым плотоядным лесам не могло быть и речи. А мне ведь тоже завидно. Ну не утерпел, сорвался, с кем не бывает. И черт, как же я теперь этому рад. Сражаться на стороне древних героев, или не совсем героев, если вспомнить Шутин, Медузу, Сфина или Нерону, против могущественного врага. И не просто врага, а носителя божественной крови. Пожрать его и сотню тысяч собранных им человеческих душ, став от этого только сильнее. Жаль, с погружением в бездну отчаяния промашечка вышла, но Флаурас был слишком силен, чтобы с ним играться. Тем более поглотив его тело и душу, я понял одну очень важную вещь. Демонические боги бессмертные могут копить силы в неограниченном количестве. Если точнее, то их физические оболочки все еще смертны, но если вы, конечно, сможете уничтожить 100 тонн живого, постоянно перемещающегося телепортацией и атакующего энерголучами демонического мяса, но вот саму душу уже будет не достать. От Соломона в неизведанном измерении к Флаурасу шел стабильный двусторонний канал, что отнюдь не в теории мог передавать мысли, образы и энергию в любом направлении, и судя по тому, как эта связь напряглась, когда появился отнюдь не гипотетический шанс убить демона, хозяин мог бы в любой момент вытянуть душу своего верного слуги, а затем, вероятно, просто воскресить того в новом теле. Теперь понятно, почему лев был таким самовлюбленным и напыщенным засранцем и предателем. Мало того, что силен и бессмертен, так еще и служит другому господину. Ну или теперь уже служил. Я, пожалуй, не хочу быть рядом с Соломоном, когда он осознает, что его слугу сожрали у него прямо под носом. В любом случае, душа Бога, заполированная сотней тысяч душ обычных людей, не могла не сказаться на моем теле и вратах бездны. И если с последними в целом все просто и понятно, чем больше энергии, тем больше зеркала души, тем больше власти я там имею и тем большую разницу с естественными законами я могу там устанавливать, то вот с телом на первый взгляд все тоже более чем понятно, больше, лучше, сильнее. Но вот ощущение первенца бездны так просто не обманешь. Кто бы ни была та особа, которая приняла меня за своего сына, но она влила в меня свою энергию по количеству равную среднему слуге, но вот качественно на порядок превосходящую текущего меня, минимум. А уж учитывая, что эта самая энергия самовольно ответила на мое отчаянное желание удержать некроманта, да еще подстроившись под использованный в тот момент конструкт, породив самый настоящий небесный фантазм, также встроившийся в саму мою душу в виде тех самых лунных корней, мне становится реально страшно, что это была за личность. И кажется, радуйся, чего тебе надо, это явно разовая акция и вообще, но моя гордость не может позволить оставить все это без ответа. Тем более, что только благодаря помощи той самой Великой Матери удалось не только сдержать сильнейшую атаку Флауроса без потерь, но и пленить самого демона, не дав тому повторить прием на Бериуса. Так что поблагодарите, скорее всего объяснить данный конфуз в любом случае придется, а там будь что будет. Ну не четвертует же меня мама за это? Ну а если четвертует, ничего страшного, соберусь заново и снова пойду. Приняв это решение, я потянулся к той связи, что образовалось у меня с Великой Матерью. После пожирания полноценного бога она нет, не укрепилась, просто я стал немного сильнее и потому мог выдержать чуть более широкий канал, даже мог ощутить отголоски чувств сущности с той стороны, нежность, умиление, гордость. Так, наверное, матери следят за первыми шагами своих детей, за первыми их успехами. Опытная тигрица радовалась первой удачной охоте своего котенка, его первой добыче. И тем хуже я себя ощущал, ведь я не был тем, кем она считала. Прости, общаться здесь было сложно. Бездна разумно и легко может прочитать твою память, твои эмоции, чувства и намерения. Будучи в бреду и беспамятстве, я как-то смог установить с ней контакт. Сейчас же, в здравом уме это было сделать куда как сложнее. За что? Недоумение. Я не тот, о ком ты подумала. Я, мысли были сумбурны. Я открылся, насколько это возможно, и показал. В ответ меня захлестнуло потоком ярости и желания убить, разорвать, истребить, но они были направлены не на меня. Глупый малыш, поток нежности и заботы отгородил от безумного гнева. Тебя искалечили, заставили забыть. Ты чувствуешь это своей сутью, что смогла до меня дозваться, но не разумом. Но нашу связь не подделать и не оборвать. Ты, мое дитя. Но я помню своих родителей. Сказать, что я растерялся и получил совсем не то, что ожидал и к чему готовился, это ничего не сказать. Значит, и они мои дети, что забыли, печаль или отреклись, гнев, но это, не важно, ты, не забыл, не отрекся, и тянешься ко мне, я помогу, но пока не время, ты еще слишком юн, слишком неопытен и слаб, развивайся, питайся, расти. Связь не то чтобы оборвалась, но меня выбило из состояния разговора, поскольку эта самая связь оказалась перегружена новой порцией эталонной чудовищной силы, что вливалась в мою сущность, укрепляя и развивая ее, закаляя все то, что я вырвал из демонического бога. Ах, это было одновременно очень приятно и хорошо, но, в то же время, тяжко. А еще я никак не мог взять в толк, то ли меня неправильно поняли опять, то ли я что-то очень существенное о себе забыл или не знал вовсе. Но было очевидно, что бездна знает, как развиваться много лучше, чем мои домашние, и это было странно, и настораживающе. С пробуждением, мастер, снова начала тыкать палочкой Шутин в голову меня. Нет, то, что белая униформа халдея не пережила сначала превращения в истинную форму, кровоизлияния бога, а затем и вовсе кислотного душа зеркала души, более чем понятно и ожидаемо, но вот то, что меня в таком состоянии уже второй раз встречает ассасин, которая при всей своей неправильности лечить точно не умеет, вызывала определенные подозрения. Не желаете ли подкрепиться после сложной битвы, или чего покрепче, а может меня? Провокационно задала вопрос бестия, скидывая и так держащийся лишь на одних плечиках халатик японского производства. То, что из одежды на ней было лишь подобие бронебикини и наколенники, что при всем желании ничего не скрывали, не стоит и упоминания. Учитывая же, что инстинктивный голод, что до этого всегда был со мной, наконец полностью отступил и едва ли появится, как минимум, в ближайший месяц, а жажду полностью утолили души, на первый план в этот раз выставляя совсем иные потребности, то, Шутин, хрипло прошептал я, прижимая ту к стене, когда я вообще успел к ней приблизиться, из памяти ускользало, настолько плавными, стремительными и естественными были мои движения. Это явно тренировки с мамой Рифулой, мамой Терезой дали о себе знать, ибо скатах учила наоборот хищным и смертоносным движением, а также тому, как подручными средствами выпотрошить очередного монстра. Если ты действительно этого не хочешь, то не провоцируй, я ведь могу и сорваться. Ох, так чего же ты ждешь, папочка, не менее горячим и еще более провокационным тоном прошептала они, впиваясь в мои губы жадным поцелуем. К счастью или к сожалению, но продолжить прелюдии нам помешали другие слуги. Претор, не заморачиваясь с такой вещью, как стук, в деревянный домик ворвалась, ну кто бы мог подумать, Нерона, после чего даже не обратив внимания на весьма провокационную и однозначную позу, возмущенно надувшись, продолжила. «Ты опять оборвал выступление твоего императора. В первый раз, под стенами Верулами Ума, я великодушно тебя простила, ага, обиделась и заставила кормить ее сладким, но простила. Во второй раз предательство Минотавра не дало мне показать вершины моего творческого и военного мастерства, но в третий, ты и вовсе не дал мне выступить. Даже у статистов вроде Жанны или Медузы было больше экранного времени, чем у меня, твоего императора. К тому же главную роль в противостоянии с Богом ты снова забрал себе, а сейчас еще и обжимаешься с актрисой второго плана. Возмутительно. Если ты так хотела кусочек мастера, то так и надо было сказать, а не устраивать цирк с конями, требуя себе главную роль в картине, весело заметила ассасин. Ну или хотя бы брать все в свои руки, как это сделала Сфина. Что за бесстыдство, уму, вспомнила наконец о своей присказке паразите Нерона, заметив таки наше немного провокационное положение. Чтобы император сам бежал к своему претору, кажется, ее смущает только это. Что еще ожидать от римлян? Ну так трагические выступления у папочки нынче не в чести, в романтике с оттенком эти или в чем побольше ты сама не выявила желания участвовать, а на одной комедийной роли далеко не уедешь, публика-то у нас изысканная, боги, как-никак, с вызывающей самодовольной ухмылкой заявила ассасин, на что Сейбер надулась и с глазами на мокром месте вылетела за дверь. Мда довел милую девушку, называющую себя императором, до слез, даже ничего не успев сказать в ее защиту, гордись собой, мастер. Мне кажется, ты была с ней слишком жестока, Шутин, покачал я головой. За свое счастье надо бороться, Йори, с несколько грустно-ностальгической улыбкой ответила они, явно вспоминая того блондина. Мне уже ревновать или поискать способ добраться до него и объяснить все словами и по-хорошему, или хотя бы цепляться за него всеми лапками, как это сделала та маленькая змейка, а не ждать, пока его преподнесут на блюдечке. Хотя да, идея овладеть императрицей на ее же троне была бы забавной, но я уже не маленькая, глупенькая девочка и могу сдерживать свои желания. Да, иронично приподнимаю бровь, указывая взглядом на продолжающую прижиматься ко мне Шутин. Могу, но не хочу, будто это само собой разумеется, поправилась ассасин. Ладно, с явно неохотой отстраняюсь от бестии. Пожалуй, стоит разобраться с текущими делами, а то чую, нам явно не дадут покоя. Разбирание с делами началось с того, что мы узнали, что Цезарь, добив войска Баудикки, развеялся, ибо мастера он потерял едва ли не раньше Нероны, только благополучно скрывал это ото всех, включая и свою подопечную императрицу. Все это время держась, судя по всему, исключительно на силе воли и максимальной экономии ресурсов. И да, он не забыл написать прощальное письмо, где все это и расписал, не забыв принести извинения юному претору, ну и пожелать удачи. Признаться, подобная выдержка поражала, причем, не меня одного, проняло даже Шутин, пусть свое потрясение она и выразила в привычном ключе. Ха, а этот хитрозадый тип неплох, что скажешь, мастер, смог бы ты продержаться столько же, неизменно отхлебнув из неизменной тыквы своего нового пойла на костях демонического бога, привычно скабрёзно поинтересовалась вождь Тяни. Эта вульгарная наемница все никак не успокоится. В свою очередь задрала носик Сфина. «У-у-у-у», протянул ее питомец. Сквозная дыра в груди и сожженное сердце, конечно, смертельны, но не для берсеркера с продлением битвы и регенерацией. Так что он, конечно, ослаб, но после боя это уже не имело значения. Ты же понимаешь, что сейчас просто молишь ее сказать что-то пошлое в твой адрес. Да, чисто для проформы поинтересовался я у старшей младшей Горгоны. Эта богиня понятия не имеет, о чем лопочет ее слуга. Ушла в несознанку провокаторша. Ага, как скажешь, вздыхаю. Ладно, давайте уже заканчивать здесь отпуск, жди меня. Я уже близок, что скажете? Повернулся я к присутствующим. Вы с нами или у вас есть другие планы? Девушки согласно кивнули, а вот Минотавр покачал головой. Астерион, повернулась к нему маленькая богиня. Я слишком устал, печально прогудел гигант. Ты вернула мне человечность, но я не хочу больше сражаться. Простите, что же, этой богине будет тебя немного не хватать. Как-то необычно тепло и мягко улыбнулась девушка, но это твой выбор и я уважаю его. Погладила по бедру гиганта маленькая девочка. Минотавр благодарно кивнул и развеялся потоком серебристых искр. Что же, начнем. Я махнул рукой в сторону околицы. Проводить сложные магические ритуалы в лагере, что лишился командования и имеет очень смутные понятия, что делать дальше было не лучшим вариантом. А так, уважаемые маги заняты важным делом. Ну а потом и вовсе это будут уже не наши проблемы. История восстановится. Восстание Баудикки подавлено. Нерон, мертв, убит на чужой земле и только вопрос времени, когда то тут, то там начнут появляться чудом выжившие лжеимператоры. Неприятно, но логично. Такова жизнь. Ну а нам предстоит еще уйма работы, но сначала отпуск. Где-то время и место неопределимы. Значит, Флаурас мертв, задумчиво проговорил беловолосый мужчина со странными татуировками на загорелой коже, отчего все незадействованные в сингулярностях демоны почтительно замолчали. Никто из 72 столпов никогда не посмел бы перечить или сбивать с мысли их короля и повелителя. Демонические боги – существа, стоящие от слуг столь же далеко, как они от простых магов. Огромные, бессмертные и неизмеримо могучие, по меркам простых смертных, они тысячи и десятки тысяч лет готовились исполнить замысел своего господина. Занимали ответственные посты среди жалких букашек, заменяли могущественных магов, готовились разорвать и уничтожить изнутри все магические объединения и ассоциации, начиная от часовой башни и заканчивая атласом, обрывали магические роды или вели их к нищете и деградации, развязывали войны и начинали революции, сжигали города в пожарах и разрушали в землетрясениях. Бесспорно, не все у них выходило с первой попытки, и многие из 72 столпов умудрились умереть уже даже не в четвертый или пятый раз. Все же Алая ревностно следит за своим человечеством и на любые попытки вмешательства реагирует довольно жестко, если не сказать жестоко, но что значит пара лишних лет на построение нового плана взамен утерянного вместе со старой марионеткой, для тех, кто живет уже не первые десяток тысяч лет, это даже не песчинка в бесконечном водовороте времени, и все ради этого момента. План длинный в несколько миллионов лет не просто обрел ясность, но и вышел на финишную прямую. Их стараниями человечество исчезнет в 2016 году, и Халдия уже никак не сможет этому помешать. Фуюки была лишь репетицией перед чередой сокрушительных поражений смертной расы, ведь букашка, бросающая вызов богу, это просто смешно, нелепо, вздор. И тем не менее, перед самым завершением римской сингулярности, по нерушимым оковам, что связывают всех столпов с их королем, пронеслись чувства Флауроса. Боль, страх, отчаянная надежда, ужас, осознание, отрицание и пустота, смерть. Кто-то сумел убить бога так, что он не вернулся обратно в храм, ни через час, ни через сутки, ни даже через трое. Отрезать одного из богов от их короля было, фактически, невозможно. Магия превыше постижимой разумом, даже могущественнейших магов, связывала их существование воедино. Даже если тело одного из слуг короля было уничтожено, это означало только то, что его физическая оболочка была разрушена и тому предстоял процесс возрождения, быстрый и переживание сотен насмешек от других его товарищей, что было значительно более долгим и унизительным занятием. Однако когда положенное время прошло и Соломон пожелал получить максимально подробный отчет, ничего не случилось. Флаурас так и остался мертвым. Вся его сила, память, личность и даже душа оказались безвозвратно утеряны. Причем настолько, что королю даже пришлось напрячь концептуальную связь Гаити со своими 72 столпами, чтобы вытянуть хоть что-то, но тех жалких огрызков, что долетели до храма, не хватило бы даже на воскрешение простого человека, не то что Бога. Будто в насмешку над всем их бессмертием, неизвестный провел раскаленным ножом по их нервам, довел одного из них почти что до отчаяния, а потом разорвал его душу на настолько мелкие ошметки, при этом почти не тронув саму нить связи, что воскресить его не выйдет при всем желании примерно половину тысячелетия. Да и тогда он минимум на порядок потеряет в силах, тем самым став чуть меньше, чем полностью бесполезным для планов Соломона. Сама мысль, что они, бессмертные боги, властители чужих жизней, неуязвимые творцы судеб целых народов, оказались не настолько уж бессмертными и неуязвимыми, была подобна плевку в душу. Непозволительное оскорбление, за которое все причастные должны поплатиться своими жизнями. Неожиданно, заключил наконец Соломон, нарушив тишину, сама мысль, что их король, тот, кто увидел сей миг сквозь миллионы лет эволюции в тысячах отражений бесчисленных миров, может чего-то не знать или не подготовиться к чему-то, была даже не смешна, ее просто не существовало до этого момента. Любопытно, глаза бога среди других демонических богов сверкнули первозданной магической мощью, способной стереть глупца из самой реальности. По сути, потеря одного из столпов не была для него даже досадным недоразумением, так, легчайшие прикосновения иголки, а все обязанности Флауроса легко разделит между собой его собратья из информационного центра. Набериус, Факалор, отправляйтесь в усиление к Фарниусу и уничтожьте всех букашек, посмевших сопротивляться моей воле. Будет исполнено, голосом выделили почтение и подобострастие два столпа плоти, тут же исчезая из этого времени и места. Возвращение. Чуть позже, недалеко от старого лагеря Римского легиона, линии ритуального рисунка ложились одна за одной, направляемые уверенной твердой рукой. Я помнил его по уже нескольким проведенным ритуалам, которые наблюдал в исполнении других, лишь слегка изменяя некоторые моменты. Например, мне не нужен был призыв из-за грани, так что запрос был персонализированным и направленным. Далее, смена источника энергии, чтобы случайно не привязать духов к Граалю в моей руке или той же Маш. Все же, пусть она и считается полуслугой, но в то же время остается живым человеком, имеющим магические цепи. Шанс, что нить призыва перейдет на нее, мал, но я решительно не исключаю и такие вероятности, чтобы потом не возиться с исправлением, когда можно все предусмотреть заранее. Но у всего этого есть и второе дно. Я просто и банально тяну время. Сейчас я не могу положиться на свою магию и способности, как еще сутки назад. И все из-за того странного поглощения Лайнура. Его душа, если так можно назвать тот сгусток злобы, ярости, кровожадности и садизма в общем, она оказалась необычной. Чем-то даже схожа с тем, что мне передалось от матери. Нет, не от той, что меня родила, а от другой, той, с которой я установил незримую, но крепнущую постепенно связь. Я чувствую в ней что-то родное и близкое мне, прямо как у той, что и родила меня. Не знаю я наверняка, то легко бы спутал их, так что то первое впечатление было весьма ожидаемым, потому и продолжу называть ее матерью. Так вот, та сила, те знания и мощь, что сейчас гуляют в моих венах, они просто невероятны, и в то же время крайне опасны. Не будь я столь сильно морально истощен сразу после победы над демоническим богом, то мог и натворить дел. Еще бы, когда в голову бьет мысль, что я способен на все, что у меня нет достойных противников вокруг, а мои желания и самые малейшие прихоти обязаны исполняться буквально по щелчку пальцев и от одной поднятой брови, это сильно сбивает с толку и выводит из себя. Благо, прошла целая ночь, за которую мои мысли немного устаканились, ощущение всемогущества притупилось, да и разговор с матерью помог, вернув мои истинные чувства и желания. Потому уже утром я довольно хорошо сдерживал несвойственные мне порывы, отделяя навеянное от собственного. И тем не менее, пока с применением собственных сил лучше погодить и провести тренировки в Халдее, где их можно будет сдержать и поставить под контроль. А пока используем костыли, хотя бы в виде лишних ритуальных символов и рисунков, которые не приходилось применять ранее с той же Нерон. «Итак, вы уверены, что хотите этого?» – спросил я у девушек, разогнувшись. «Дальше нас ждет еще больше сражений с противниками, что могут оказаться куда сильнее этого демона. Я уже не говорю про окружающую обстановку. И оставить тебя наедине с моей маленькой глупой сестрицей, вот еще, я сама еще должна попробовать тебя на зуб», — хмыкнула маленькая копия медузы. «Ай, сестричка, за что?» — мгновенно нарвался на кару от той. «Простите ее, мастер, она как обычно не думает, что говорит, но я обещаю, что она не позволит себе ничего лишнего», — серьезно проговорила та. «Кто еще за кем присмотрит?» — тихо прошептала себе под нос Сфина, но больше возникать не стала, а просто перешла в нужное место ритуального круга, на которое я указал. «Я не хочу больше совершать ошибки и прислуживать злу, подобному этому демону», — встала на свое место в рисунке Аталанта. «Я не в восторге от того, что придется продолжать сражаться, но если это поможет уберечь чистые и невинные души, то я сделаю это. Что же, это ваш выбор», — кивнул я им, после чего просто стал очень медленно напитывать ритуал энергией, что в итоге влилось в быстрое перенасыщение и вспышку. «Черт побери», — отдернул я руку, встряхивая ею. «Семпай», — тут же подбежала ко мне Маш. «Хаэм», — приподняла бровь стоявшая рядом Шутин. Жанна дернулась в мою сторону, но все же в последний момент остановила себя, видя, что внешне я совсем не пострадал. «Мастер, что-то пошло не так, как ты рассчитывал, Уму», удостоила меня своим вопросом и Нерон, которая также не отказалась от связи и решила пойти со мной далее в Халдею. Обосновано было в ее стиле, больше светиться, больше славы и почета, больше просвещения и почитания ее величия, но я уже давно понял, что за этим внешне эгоистичным поведением скрывается чуткая и добрая девушка, что хочет всем помочь, а также хочет признания того, что она все делает правильно, что она нужна и любима, что ее имя не будет опозорено и забыто. Я смог кое-что уяснить из исторической справки, что мне предоставила Маш, да и некоторых оговорок самой Нерон, так что могу ей лишь посочувствовать и постараться укрепить ее веру в себя, поддержать и показать, что не все люди такие, как ее мать или сенат, просто не рассчитал силы. «Но все в порядке», — уверенно сказал я. «Действительно, даже вкладывая самый минимум сил, я едва не пережег себе магические каналы в руках, вместе с самими руками, но вовремя смог остановиться, плюс моя еще больше усилившаяся регенерация, потому сейчас вместо костей кисти все видели только покрасневшую ладонь. Рад, что с вами все в порядке», — сказал я это уже Аталанте и Сфина, что вышли из того, что осталось от ритуального круга. «Я уже чувствовал новые каналы энергии, что связали нас. Я сделаю все, чтобы отплатить тебе за это, мастер», — напыщенно сказала первым делом Аталанта. «Мой лук сразит всех твоих врагов до тех пор, пока ты не отступишь от своего пути. Постараюсь оправдать твое доверие», — улыбнулся я на ее речь. «Ху-ху-ху, а ты и правда необычный», — едва не облизываясь, прохихикала старше-младшая Горгона. «Такой необычный вкус энергии, даже попробовав твою кровь, я не ощущала такого. Это будет интересно, попробовать тебя снова, ай, сестрица. Не лезь к мастеру с такими предложениями, я же имела в виду. Я знаю», — уверенно перебила ту медуза, — «и буду присматривать за тобой, как и обещала. Полагаюсь на тебя», — теперь моя улыбка была вымученной. «Пусть прежнего эффекта очарования Сфина уже надо мной не имеет, как в первый раз, но вот ее поведение даже Леонардо уже кажется не такой и странной, а вполне себе нормальной, пусть и слегка увлекающейся личностью. Хотя вот с Шутин эта малявка точно может спеться, ох и не нравится мне улыбка моей первой призванной слуги. Еще и стала только шире от моего подозрительного взгляда. Романи, забирай нас отсюда. Мы готовы. Отлично. Обратный рейшифт. Нас вновь окатило белым светом, что содержал в себе энергию мира, которая переместила в зал Халдей. Эх, мне уже начинают казаться родными эти стальные стены и небритая рожа одного доктора. С возвращением. Давно не виделись, доктор, Леонардо, Ольга, кивнул я встречающим лицам. Безликий рабочий персонал чужого для меня времени и мира, хоть они бесспорно и выполняли важную роль, меня, как впрочем и других слуг, мало интересовали. А я тут с подарками. Поднимаю одной рукой Грааль, а второй указываю на каменный ящик с останками бога, который оседлала они и с явным увлечением пила саке, настоянной на костях его же марионетки. Бесконечный источник энергии и органы демона, как и обещал. А, в удивлении приоткрыла ротик великая и немного безумная ученая, после чего ее глаза засияли знакомым опасным блеском и девушка с неожиданной для нее прытью подскочила к нам. Это мне, и быстрее, чем даже Романи успел сориентироваться, сделала хвать на находке и утащила в свою высокотехнологичную пещеру. Интересно, мне печалится, что красивая девушка предпочла ливер какого-то урода, или наоборот радоваться, а я но, весьма информативно открыл рот доктор, переводя взгляд с уже скрывшейся за поворотом Леонардо на увеличившееся количество слуг, после чего вернул себе самообладание и, приподняв брови, весело заметил. Результативно сходил, как я посмотрю, Романи, отвесила начальственного подзатыльника Ольга, после чего нетерпящим возражения тоном продолжила. Маш, в лазарет, все остальные, за мной, фау, фау. Согласно покивала белка-мутант, после чего запрыгнул на плечо хозяйки и выразительно так на нее посмотрел, мол, только попробуй возразить, укушу. А, но я же здорова, скорее даже спросила, нежели воспротивилась Кириллайт, тем не менее послушно отправившись в обитель вернувшегося к нам Романи. Что этот маг себе позволяет, я же богиня. Гордо вскинула носик возмущенная Сфина, даже и не думая куда-то там идти, на что Медуза, смиренно вздохнув и опустившись на колено, посадила ее себе на плечи и уже в таком виде нас догнала. «Пожалуйста, ничего не говорите», — тихо попросила Райдер, когда мы оценили композицию «Младшая старшую несет». Судя по ее довольной моське, Сфина устроила этот цирк специально. Итак, уже в кабинете, подождав пока все, включая и перебравшуюся на колени к сестре маленькую богиню, устроится, начала Ольга. Судя по тому, как быстро Леонардо умчалась в свою мастерскую, проигнорировав брифинг, это то, что я думаю, а потому задавать вопросы о том, где вы нашли Бога и что с ним стало потом, я считаю излишним. Так что сейчас могу только поздравить с добычей Грааля и завершением второй номерной сингулярности. Меня только одно интересует, что это за героические души и как ты убедила их к нам присоединиться.